Но еще ранее всех этих событий, собственно, в самый день суда, случилось одно происшествие, о котором следует упомянуть особо. Когда присяжные удалились на совещание, а в зале все заговорили разом, делясь впечатлениями от процесса и предположениями относительно грядущего вердикта, владыка счел неподобающим своему сану оставаться среди праздно болтающей публики и по приглашению председательствующего удалился в комнату для почетных гостей. Сестру Пелагею поманил пальцем, чтобы следовало за ним. Шел коридором мрачный, смотрел под ноги и сердито стучал архиерейским посохом. Когда они оказались наедине, монахиня виновато поцеловала Преосвященному руку и сбивчиво заговорила: «Ваша правда, отче, Бубенцов — злоделатель и адское исчадие. Теперь выйдет на свободу, и хоть синодальная его карьера кончена, но он на своем веку еще много разного зла сотворит. Сила у него большая. Залижет раны, поднимется и снова станет сеять ненависть и горе. Но нельзя же неправду искоренять посредством неправды. Я ведь воистину только в самый последний миг поняла, как оно было. А то бы непременно и спросила у вас благоволение на выступление, а еще вернее вас бы упросила свидетельствовать. Но времени объясниться совсем не было, судья уж и заканчивать собрался. Вот и я выпятилась со своими рассуждениями. А вышло так, что я вас перед всем обществом выставила в невыгодном свете. Можете ли вы меня простить?» Она смотрела на епископа со страхом и чуть ли не с отчаянием. Митрофаний тяжко вздохнул, погладил духовную дочь по голове. «Что глупцом и спесивцем меня выставило, так это поделом. Чтоб чрезмерно не заносился и лавров чужих не стяжал. Знаю за собой эту греховную слабость, за нее и наказан. Но это бы еще полбеды. Устыжен я тобою, Пелагия, много устыжен и устрашен. Как оно складно-то выходит, когда на мир через цветное стеклышко смотришь, а цвет подбираешь такой, чтоб тебе был по сердцу, и тогда твой личный враг видится не просто твоим недоброжелателем, а преступником и врагом всего рода человеческого, а друг, хотя бы и многогрешный, светлым ангелом. Это пускай политики на мир через цветные стеклышки смотрят, пастырю уже нельзя». «Простое должно быть стекло, а еще лучше бы вовсе без стекла». Владыка сокрушенно покачал головой. «И про то, что злом зла не искоренишь, ты тоже права. Просто вместо одного зла утвердишь другое, более сильное. А бубенцовское зло, оно особенное. Оно не столько на законы, сколько на человеческие души покушается. Судейским с таким злом не сладить». Такое дело только Божьей Церкви под силу. Долг Церкви — бдить за злом и разоблачать его. Сестра встрепенулась и быстро проговорила. «А мне думается, отче, что у Божьей Церкви совсем иное предназначение. Бдить за злом не надо бы и разоблачать тоже, потому что от этого страх происходит. Не злом бы нам заниматься, а добром. Кротостью нужно и любовью. От страха же ничего хорошего никогда не будет». «Это ты так про Божий страх рассуждаешь?» — грозно вопросил епископ. «Опомнись, Пелагия!» «И про него тоже. Бога не бояться, его любить надо. И надо, чтобы церковь тоже не боялись, а любили. С земной властью же церкви сливаться и вовсе грех». «Чем же это грех?» — не столько рассердился, сколько удивился Митрофаний. «Чем за Волжску хуже от того, что Антон Антонович меня слушает?» Жаль, не пришлось договорить, потому что в дверь заглянул взволнованный Бердичевский и объявил: «Владыка, все уже. Присяжные вышли почти сразу, спасенный виновен единогласно. Бубенцов невиновен и тоже единогласно. Репортеры и приговоры дожидаться не стали. Тут в коридоре толкутся, вас дожидаются». «Нас?» — дрогнул голосом архиерей. «Что ж, и запью чашу горькую. Так мне и надо». Он решительно поднялся, потянул Пелагею за руку. «Выходи первая, твой час. Только сильно ты не гордись, помни, что ты Христова невеста». Едва ступив в коридор, Пелагея ослепла от магниевых вспышек и, пройдя два шажочка, потерянно остановилась. Успела только разглядеть множество оживленных мужских лиц, причем большинство были без бород и с подкрученными усами. Крепкие плечи оттеснили монахиню в сторонку. Сюртуки с пиджаками окружили кольцом покаянно сутулившегося владыку. Один скуластый, некрасивый, сам Царенко, прославленный петербургский публицист, почтительно произнес: «Владыка, ваша величавая мудрость произвела на публику глубочайшее впечатление. Вы произнесли выдающуюся речь, разоблачив зло в лице инспектора Бубенцова, пусть не подсудного человеческому суду, но стократно виновного на суде Божьем. Мелкого же убийцу, преступника заурядного, предоставили разоблачить вашей помощнице, что она исправно и сделала, несомненно, следуя вашим указаниям». «Нет-нет, она сама!» — с испугом воскликнул Митрофаний. «Это все Пелагия!» Столь трогательное проявление скромности было встречено понимающими улыбками, а многие из репортеров сразу же записали слова архиерея в блокноты, усмотрев в них восхитительное смирение и неприятие суеты. «Разумеется», — проницательно улыбнулся и Царенко, — «вы тут совершенно ни при чем. И во всех прежних делах, раскрытых при вашем содействии, заслуга тоже принадлежала вашей сестре Поликсене, Пелагии», — растерянно поправил владыка, выискивая глазами свою помощницу. Пелагия стояла у раскрытого окна, повернувшись к журналистам спиной, расстроена, обижена. Поспешим успокоить читателя. Сестра вовсе не была обижена, она просто стояла и смотрела в окно, потому что там как раз намечалось, а собственно уже и началось, происшествие, о котором было упомянуто чуть выше. Площадь, на которую выходили окна окружного суда, в этот предвечерний час почти совсем опустела. У фонаря лениво перебрехивались две дворняжки, через лужу на одной ножке скакал мальчишка в суконной чуйке и смазных сапогах. Но с дальнего конца, где в площадь вливается Малая Купеческая, доносился звонкий цокот копыт по булыжнику, грохот колес, звяканье сбруи. Весь этот шум резво приближался, и вскоре уже можно было рассмотреть взмыленную пару сивопегих лошадок, тащивших за собой рессорную коляску. На облучке, размахивая кнутом, стоял запыленный монах в черной развивающейся по ветру рясе, но простоволосый, так что его длинные космы совсем растрепались. А потом стало видно, что у странного возницы весь лоб в крови и до невозможности выпученные глаза. Немногочисленные прохожие, завидев этакую картину, так и застывали на месте. Приблизившись к зданию суда, монах натянул вожжи, останавливая разогнавшихся лошадей, соскочил на земь и крикнул Пелагии. Впрочем, не станем пересказывать, что именно прокричал вестник, потому что это будет уже начало совсем другой истории, еще более диковинной, чем история про белого бульдога. Сквозь версты и годы, сквозь вольный простор, длина широка и свободна. Меж рощ и полей, меж погостов и сел, российская вьется дорога. Осенней порой от дождей проливных, а летом от зноя томишься. Куда ты ведешь пешеходов своих, к какому ты Риму стремишься?